Глава 11. Сфера жизни. Мы не знаем точно, какую разновидность систематических знаний наши предки стали использовать первой. Конечно, в самом начале должны были быть попытки классифицировать растения и животных, отличить здорового человека от больного. Сфера, которую мы зовем сегодня биологией и которая имеет дело с разнообразными формами жизни и жизненными процессами, представляет собой один из фундаментальных способов, с помощью которых человечество попыталось понять мир, в котором живет. В биологии больше, чем в какой-либо другой области, за исключением физики, заметна разница между нашими нынешними познаниями и познаниями предков. Более 4000 лет назад во всех крупных центрах цивилизации, в Месопотамии, Египте, Индии и Китае, начали создавать записи, фиксируя собранные охотниками и скотоводами сведения о видах животных и целебных травах. 1500 лет назад Аристотель составил более научную классификацию животных, а один из его учеников – такую же, но для растений. Однако лишь несколько сот лет назад мы начали разбираться в физиологических процессах – пищеварении, дыхании, кровообращении, работе нервной системы. Никакого представления о клетках, бактериях, вирусах, генетике, эволюции у людей тогда не было. Между тем, что знали о жизненных функциях организма наши предки, и тем, что знаем сегодня мы, целая пропасть. Сегодня естественные науки настолько многочисленны и специализированы, что потребуется несколько дюжин примеров, чтобы показать, что входит в эту сферу. Всего 100 с небольшим лет назад ученый, например, немецкий исследователь и натуралист Александр фон Гумбольдт, мог уложить в 4 книжных тома все знания, которыми располагали на тот момент биологи или натуралисты. Сегодня ни один ученый не сможет подробно описать даже малую долю информации, относящейся к его дисциплине. В этой главе мы поговорим о 3 людях, изменивших сферу естественных наук, хотя это будет примером лишь нескольких возможных подходов из огромного множества. Страсть к порядку. Эдвард Уилсон – один из виднейших биологов нашего времени. Он написал более 300 специализированных работ и множество книг, 2 из которых удостоились Пулитцеровской премии. Он сделал важный вклад в классификацию муравьев, в концепцию биоразнообразия, то есть необходимости сохранять все разнообразие форм жизни, в изучение химических методов коммуникации у насекомых и в изучение островных экосистем. Однако известен он в первую очередь как родоначальник социобиологии, непрекращающихся попыток объяснить человеческое поведение и возникновение социальных институтов через их ценность в ходе эволюционного отбора. В процессе этой деятельности Уилсон оказался втянут в глубокие идеологические разногласия, в какой-то момент принесшие ему огромное количество врагов, как в сообществе биологов, так и за его пределами. И все же ни слава, ни удары судьбы не в силах были остановить Уилсона. Он остался верен своему призванию, в котором удивительным образом скрупулезная исследовательская работа сочетается с вдохновенными озарениями и позволяет объединить факты и принципы, связи между которыми не замечает больше никто. В настоящее время Уилсон намерен свести воедино общественные и биологические науки. Процесс этот начался с его классической работы «Социобиология». «Я вижу, как на моих глазах складывается картина, в рамках которой я бы уделял значительно больше внимания азам общественных наук и привлек бы эволюционного биолога. Я смотрю на это с точки зрения биолога, поскольку изучаю и молекулярную, и клеточную биологию, чтобы разобрать и вновь собрать те элементы общественных наук, которые, по моему мнению, необходимы, чтобы биология и общественные науки перестали друг другу противоречить. Сегодня не все еще понимают, что эти науки необходимо примирить. Многие скажут, что это невозможно. Но разговоры о невозможном лишь подстегивают нас, заставляя доказывать, что на самом деле возможно все. Вот почему эта сфера так невероятно интересна. Натуралист с остальной волей. Всю свою жизнь Уилсон много и постоянно работает. Травмы детства оставили в его душе чувство неуверенности, которое он решил преодолеть за счет неустанной энергичности и целеустремленности. Качеств, которые он скопировал у идеализированных жителей Юга США, славившихся своей гордостью, самопожертвованием и дисциплиной. На современном психологическом жаргоне это называется мотивом дефицита, в основе которого лежит попытка компенсировать ранний неблагоприятный опыт. Но у Уилсона имелась и положительная мотивация. Он был околдован живой природой, любил ее и особенно таких малозаметных ее представителей, как муравьи и термиты. В 10 лет Уилсон хотел стать энтомологом. Несколько номеров National Geographic и поездка вместе с другом в Вашингтонский зоопарк окончательно укрепили его в желании стать натуралистом-исследователем. Как многие творческие личности, Уилсон скучал на уроках, пока не поступил в колледж. В годы его детства организация бойскаутов создала такую среду, в которой он мог заниматься тем, что его интересовало, и учиться с той скоростью, с какой ему было удобно. Казалось бы, Уилсон, отличаясь плохим зрением, должен был бы заинтересоваться китами или слонами. Однако он со свойственным ему упрямством решил заняться самыми маленькими из всех насекомых. В 13 лет он написал свои первые доклады о муравейниках огненных муравьев, которые в те годы начали проникать в Южные Штаты и представляли собой серьезную экологическую проблему. Когда Уилсон учился в старших классах школы Мобайла, Алабама, владелец местной газеты решил разместить материал об огненных муравьях и подрядил молодого Уилсона написать серию статей. Внезапная ответственность, признание и чувство радости за выполненный проект дали толчок всей будущей карьере ученого. Примерно в том же возрасте, незадолго до поступления в колледж, Уилсон прочел «Систематику и происхождение видов» Эрнста Майера и узнал, что все огромное множество фактов, связанных с миром природы, можно систематизировать, если воспользоваться теорией естественного отбора. Майер был первым, кто оказал сильнейшее интеллектуальное влияние на карьеру Уилсона. Позже он стал наставником юного ученого, а затем и его уважаемым коллегой. Впрочем, Уилсон сохранял свойственное молодости любопытство и открытость, и учителей у него становилось все больше. Один поворотный момент шел за другим. Так говорит он сам о своем интеллектуальном пути. Одной из вех на этом пути стал пример Джеймса Уотсона, которому Уилсон очень симпатизировал за то, что тот свел всю генетику к двойной хромосомной спирали и вообще отличался отвагой и независимостью. Конрад Лоренс научил Уилсона объяснять поведение животных через этологические наблюдения. Географ Элсворт Хантингтон преподал ему концепцию эволюционной экологии, пытавшийся объяснить, как культуры, развившиеся в очень схожих экологических нишах, например, на Ньюфаундленде и в Исландии, могут быть столь различны. Уильям Гамильтон познакомил его с принципами семейного отбора, а математическая модель изменения репродуктивной активности популяции открыла новую дверь к пониманию жизненных процессов. Вооружившись столь разными подходами, Уилсон готов был создать собственный, синтетический взгляд на вещи. Его развитие как личности шло так же сложно, как интеллектуальное. В главе 3 мы говорили о том, что творческий человек, как правило, демонстрирует совершенно противоположные характеристики с разных концов шкалы и обычно оказывается не принят сверстниками. Уилсон упоминает некоторые из своих противоречивых качеств – гибкость и настойчивость, любовь к своей области и стремление к контролю, альтруизм и амбициозность, одиночество и признание в обществе, удовольствие и боль. И так рассуждает о том, что необходимо для успеха в науке. Есть несколько областей, например, чистая математика и теоретическая физика, для работы в которых совершенно необходим выдающийся интеллект. Интересно, что в этих областях ученый чаще всего, хоть и не всегда, показывает наилучшие результаты до достижения 35 лет. Из Гарварда в Национальную академию наук поступает мощная поросль физиков и химиков, а также математиков, лучшие годы которых минули 20 лет назад. Это все неплохие люди, но, глядя на них, понимаешь, что больше им пороха не изобрести. Но есть и другие области, в которых все определяют упорство и стремление к цели. Думаю, здесь необходима любовь к предмету. Влезаешь в это потому, что такие у тебя представления, да еще ты получаешь удовольствие от определенного рода деятельности и умственной работы, которой занимался бы куда бы ни пошел или как бы ни сложилась судьба. К таким областям относится естественная история. Знаете, даже если бы меня назначили почтальоном какого-нибудь заштатного городишки на краю страны, я прекрасно трудился бы на почте и был бы очень счастлив. Я рано выходил бы на улицу, а по вечерам и выходные отправлялся бы в горы. Я делал бы все то же самое, потому что я это любил и люблю. Но есть еще чувство ненадежности, стремление к цели, желание взять контроль в свои руки. Хочу сделать рискованное признание. Ученый стремится к контролю. А для контроля нужно создать знание и овладеть им, неважно как, сделав открытие или сведя воедино уже известные факты. Меня снедает жгучее желание контролировать обширные области, иметь над ними власти больше, чем любой другой человек. И, наверное, этот собственнический инстинкт выходит за пределы моей любви к предмету или вовсе от нее отделен. Я хочу заниматься естественной историей. Я хочу принадлежать к этому сообществу. Я мог бы прекрасно прожить без людей 360 дней из 365. Гулял бы себе по тропическим лесам, да сидел бы у себя в библиотеке. И в то же время я хочу сознавать, что я контролирую свою область, что меня из нее не вытеснить и не остановить, что мои усилия будут замечены. А для этого нужен контроль. А контроль — это амбиции. Это значит, что я постоянно должен расширять сферу своего влияния, совершать что-то новое, охватывать новое, создавать еще не созданное. Думаю, именно сочетание этих побуждений и делает человека крупным ученым. Тут надо добавить, что быть крупным ученым, специалистом, значит очень много работать и много страдать. Придется смириться с определенным отторжением, сносить нападки сильных противников. Временами вас будут игнорировать, но образ одинокого охотника – или одинокого путешественника, или исследователя, которого ведут его принципы, и который идет наперекор всем препятствиям. Этот внутренний образ, как ни романтичен и глуп он в глазах окружающих, является очень мощной силой, под влиянием которой и появляется крупный ученый. На грани фола. За свою жизнь Уилсону нередко приходилось иметь дело с соперниками и сталкиваться с отвержением. Отчасти это было связано с неким сочетанием исторических событий, произошедших в его области интересов и в биологии вообще в 1960-е. Под их влиянием правила, принятые в этой дисциплине, претерпели серьезные изменения. То было время, когда объем знаний в области молекулярной биологии вдруг стал взрывообразно расти. Традиция естественно-научных экспедиций, в которой обучался Уилсон, внезапно устарела и утратила смысл. Величайших ученых предыдущего поколения затмили молодые экспериментаторы, которые умели контролировать происходящий в клетке химический процесс, декодировали воздействие генов и уже подбирались к раскрытию секретов творения. Перефразируя Карла Маркса, цель биологии сместилась. Прежде биология изучала жизнь, теперь же изменяла ее. В результате этой революции в знании большинство талантливых биологов стали заниматься молекулярной биологией, оставив старую гвардию гордо чахнуть без притока свежей крови. Изменения в сфере немедленно повлияли и на профессиональное сообщество. Исследовательские гранты стали поступать в лаборатории, журналисты все чаще писали об экспериментах и все меньше об экспедициях, а новое поколение биологов уже не желало решать старые проблемы и погружалось в казавшийся бесконечным, однако упорядоченным мир клеточных процессов. Иными словами, биология продемонстрировала яркий пример того, что Томас Кун называл сменой парадигмы. В подобной ситуации старая гвардия чаще всего соглашалась с неотвратимостью прогресса, переходила на административные должности или иным способом почивала на лаврах. Однако Уилсон был еще слишком молод или слишком решителен, чтобы сдаться. Разработанная им стратегия противостояния исторической неизбежности оказалась довольно успешной. Он не стал напрямую выступать против молекулярной революции или отрицать приносимые ею плоды. Вместо этого он объединил другие существовавшие на тот момент подходы – математическое моделирование и популяционные исследования. И сумел возродить дарвиновскую естественную историю в новом облике. Уилсон рассказывает, как он вел эту кампанию, защищая свои позиции в сфере и таким образом во всем сообществе биологов. «Я объединился с самыми умными людьми, каких только знал. Для меня это означало, что при всех своих скромных математических талантах я должен овладеть математикой гораздо серьезнее, чем когда-либо мог подумать. Что поделаешь, нужно было разобраться в математическом моделировании и, будучи лет 30 от роду, учиться всему заново. Помимо всего прочего, это позволило мне изобрести термин «эволюционная биология». Я придумал его в 1957 или 1958 году. Потом я стал вести курс с таким же названием и еще курс популяционной биологии и, в общем, делал хорошую мину при плохой игре. Во многом это была типичная потемкинская деревня, должен заметить, потому что в новом пространстве биологии популяций, моделирования, экспериментов и всего прочего достигнуто было очень мало. Так что мне приходилось хватать любой имевшийся пример и выжимать из него все возможное. Этим я в основном и занимался в 60-е, когда преподавал. Кроме того, в разных университетах, особенно в Гарварде, имелось немало очень умных молодых аспирантов, недавно поступивших в аспирантуру. Они очень неплохо разбирались в математике, причем чаще лучше моего, слушали мой курс и видели, что могут сделать в этой области карьеру. Им не было нужды вливаться в толпу молекулярных биологов и там искать свой путь. Они видели другой путь в биологию. Путь, ведущий к успешной карьере и требующий знания математического моделирования, теории и интеграции, и эволюционной биологии. Среди этих аспирантов были очень одаренные молодые люди, и немало, сейчас им за 40 или даже за 50, выдающиеся ученые. Как полагает Уилсон, для того, чтобы сделать весомый творческий вклад, необходимо одновременно изменить как символическую, так и социальную систему. Недостаточно предложить новые идеи, новые факты, новые законы. Надо еще убедить молодежь в том, что приняв новую точку зрения, они смогут заработать себе на жизнь и сделать себе имя. Однако сообщество биологов в 1960-е изменялось под воздействием сил, не имевших отношения к молекулярной революции. Сил, которые зародились вне сферы биологии, в социокультурной области. Работа биологов начала интересовать общество в целом. Теория эволюции с ее аксиомой «выживает самый приспособленный» была воспринята как идеологическая поддержка укреплявшихся новых сил. Молекулярная генетика взрастила плеяду ученых, решавших, какими должны быть наши дети и сколько их должно быть. Фронт проходил там же, где шла политика, и попытки Уилсона слить воедино социальные науки и биологию вызывали огонь с обеих сторон. Временами конфронтация приобретала довольно жесткий характер, однако Уилсона поддерживали рано пробудившаяся в нем гордость и дух искателя приключений. «Я столкнулся с радикальными левыми и приобрел опыт стычек с политкорректными движениями, ведомыми последними магиканами контркультуры в академической среде. В 70-е я был так возмущен лживостью, в том числе и в среде весьма уважаемых академиков, что навсегда отучился заискивать перед людьми, которые им аплодировали. Определенные консервативные социальные ценности, которые я вынес из детства, делали меня более индивидуалистом, более, как это, независимым человеком. Понимаете, как человек я не слишком высоко ценю тех же левых или правых. Мой любимый фильм «Ровно в полдень». Я ничего не имею против перестрелки. Я не против швырнуть оземь значок, развернуться и уйти. В этом смысле я смотрю на жизнь по-хемингуэевски. В поисках связи. Как правило, Уилсон работает одновременно над несколькими проектами, используя различные методики. Такой подход, опять-таки, весьма распространен среди творческих людей. Он помогает избежать скуки и не зайти в тупик, а кроме того, дает неожиданный результат перекрестного опыления идеями. Как правило, Уилсон использует минимум 4 различных подхода. Первый – экспедиции в экзотические места, нечто вроде ядерного топлива, непосредственного опыта и данных, которые будут обработаны позже. Второй – посещение лекций или конференций, где он узнает от других специалистов новости о последних достижениях в интересующих его сферах. Третий – полночная работа, необъяснимо плодотворная связь идей, которая, становясь очевидной, заставляет ученого просыпаться посреди ночи. И, наконец, систематическая работа с утра до 2-3 часов дня. Чтение, работа над статьями, математическое моделирование и зарисовка образцов. Важнейшие озарения иногда приходят по ночам, но чаще являются результатом систематического рабочего процесса как такового и его комбинации с тремя остальными подходами. По-моему, самые лучшие идеи приходят ко мне во время работы. Ну вот, например, неделю назад я сидел и обедал. За обедом я много читаю и пишу. У меня есть любимый ресторанчик в Лексингтоне, итальянский. Там меня знают и позволяют устроиться в уголке. Если я бываю дома, в Лексингтоне, то работаю за обедом час-другой. Приношу бумаги, читаю книги, делаю записи. Я читал работу по антропологии. Меня очень интриговала причина крупных различий, существовавших между доисторическими сообществами, вопросы патриархата, передачи имущества и тому подобного. А потом я увидел, что все это было вполне экологично, только автор этого не заметил. Он писал с позиции типичного этнографа. Как-то так. Человеческое поведение очень гибко. Бывает вот так, а бывает и эдак. А я сказал себе: нет-нет, тут дело в экологии. Вот так бывает у австралийских аборигенов, и это потому, что их ресурсы скудны и непредсказуемы. А вот эдак у африканских сельскохозяйственных сообществ, потому что там все предсказуемо и регулярно. И так далее. А потом я подумал, но почему же такой расклад сохраняется в течение долгого периода времени? Почему сохраняются все эти подробности культурных различий? Тут я задумался об идее ритуализации в принципе, о необходимости ритуализации и кодирования, а затем перевода в разряд сакральных ценностей некой кодированной нормы. Вероятно, именно это и есть причина статичности культурных различий. Иными словами, в каждой ситуации есть множество решений. Но стоит обществу остановиться на каком-то одном, ритуализировать его и придать ему сакральный смысл, и кончено. Решение закреплено навсегда. А потом ночью я сел послушать экономиста Амартью Сена, рассуждавшего о равновесии по Нэшу, о статичности стратегий, и сообразил, что они имеют тенденцию к замиранию. Ну, после того, как закрепятся. По крайней мере, теория это замирание прогнозирует. Мне пришло в голову, что помимо ритуализации, есть еще равновесие Нэша, которое, возможно, даже способствует этой ритуализации и позволяет достичь равновесия, противопоставляя таким образом равновесное решение всем остальным, после чего мы сколь угодно долго за это решение цепляемся. Концепция же стратегического равновесия, которую разработали экономисты, должна быть связана с явлением культурного стазиса и ритуализацией в антропологии. Это просто пример мыслей, которые вертелись у меня в голове в последние несколько дней. Последняя идея, связь равновесия Нэша и культурного замирания из тех, что могли бы прийти ко мне в момент засыпания. Так уж получилось, что эта идея пришла, когда я слушал рассуждения о равновесии Нэша, но она могла бы прийти и на пару часов позже, когда я уже засыпал. Вот так вот. Часто именно так и получается, и тогда я встаю с постели и записываю. Однако, по большей части, работа Уилсона не связана с инсайтами о связи различных областей науки. Его дело – медленный и методичный труд. В настоящее время он работает над монографией о крупнейшем роде муравьев из ныне существующих. Для этого необходимо вычленить и описать 600 родственных видов муравьев, обитающих на Земле. А муравьи являются собой один из наиболее многочисленных видов животного мира. Работая над монографией, Уилсон выполнил от руки более 500 рисунков. «Сегодня это выглядит довольно странно», — признается он. «Но эта часть работы мне особенно нравится. Я рисую как бы попутно. Это у меня вроде хобби». Существуют и более яркие примеры того, как сложна может быть жизнь творческого человека. Личные различия, исторические конфликты, глубинные изменения в организации знаний. Все это взывало к вниманию и требовало положительного отклика. К неудаче вело множество путей, к приемлемым решениям лишь некоторые. Умение приспособиться к внешнему давлению потребовало от Уилсона упорства и гибкости, амбициозности и альтруистичного любопытства. Ему пришлось быть невинным, как голубь, и в то же время хитрым, как змей. Так он смог удержаться, не был сметен бурлившими вокруг переменами и использовал нарождавшиеся в различных сферах идеи, чтобы с их помощью создать новый взгляд на причудливую паутину жизни. Из жизни раковых клеток. Георг Кляйн тоже посвятил свою жизнь поиску малых форм жизни, однако интересующие его сущности еще меньше, зато значительно смертоноснее огненных муравьев Уилсона. Кляйн – пионер недавно возникшего ответвления клеточной биологии, известного как опухолевая или раковая биология. Эта сфера возникла в результате исследования хромосомного строения, генетических изменений, иммунологического статуса и роли вирусов в выработке раковых клеток. Как и прочие ветви клеточной биологии, это своим появлением разом заставило ученых вступить в гонку за знаниями, доступными благодаря развитию молекулярной биологии, постоянному перекрестному взаимодействию быстро идущих вперед исследовательских лабораторий и средствам, получаемым от фондов по борьбе с раком. В порядке обобщения можно сказать, что раковая биология стремится понять, как развиваются раковые клетки, как они растут и как умирают. Традиционно опухоли рассматривались исключительно как патологические образования, которые надлежало удалять всеми возможными способами. Представители нового подхода тоже хотят научиться побеждать рак, однако исходят из предположения, что наилучших результатов можно достичь, рассматривая рак как популяцию клеток, подверженных генетической изменчивости, и селекции клеток, имеющих собственную генетическую историю и историю окружающей их среды. Тут-то и встает важнейший вопрос. Почему же эти клетки не подчиняются тем командам контроля роста, которых слушается весь остальной организм? Сферы, в которой трудится Кляйн, так же, как и сферы многих других опрошенных нами людей, до недавнего времени практически не существовало. Элементы знания уже имелись, но они не были сведены в единую понятийную систему. Истоки биологии опухолей можно проследить до беспрецедентных для своего времени исследований, проводившихся американским ученым Пейтоном Роусом в самом начале 20 века. Однако в целом сфера, как большинство научных сфер, выросла за счет того, что вобрала в себя массу информации из других расширяющихся дисциплин. Наука работает так. Она выпускает понятийные ложноножки и потихоньку-полегоньку отделяет новую область от исходной, формируя независимую дисциплину. Впрочем, чаще всего новые побеги вновь оказываются поглощены основным профессиональным сообществом. В такой высокоинтеллектуальной атмосфере исследовательские центры конкурируют друг с другом, одновременно дополняя и стимулируя работу друг друга за счет совершаемых открытий. Георг Кляйн возглавляет одну из самых замечательных лабораторий такого рода, расположенную в Каролинском институте. Стокгольм, Швеция. У него работают аспиранты и доктора наук. Кляйн получил финансирование, помог спроектировать здание и многие годы отвечал за финансовую и интеллектуальную деятельность лаборатории. Одна из дилемм, с которыми сталкиваются творческие ученые, такова. Если они хотят, чтобы их идеи сохранились для будущего, ученый должен стать предпринимателем. Однако, если он будет предпринимателем, ему придется отрывать драгоценное время от своих исследований. Кляйн не только руководит институтом и делает всю сопряженную с этим работу по получению грантов и решению административных вопросов, но и занимается иной деятельностью самого разного характера. Он опубликовал несколько сборников эссе, в которых личные воспоминания переплетаются с философскими размышлениями, а сами эссе носят название наподобие «Атеист и град священный». Любовь к поэзии заставила его исследовать жизнь великого венгерского поэта Йозефа Аттилы и написать о его творчестве. Прочитав книгу Бенно Мюллер-Хилла о нацистских врачах-убийцах, Кляйн стал активно выступать за этическую ответственность в науке. И, наконец, на многочисленных международных конференциях, которые он посещает, Кляйн пользуется репутацией человека, способного лучше всех подвести итог выступлениям других специалистов и собрать все сказанное ими воедино. Солнечный пессимист. Кляйн родился в Венгрии. Детство его было не слишком легким. Отец умер прежде, чем Георг успел его узнать, и в душе сына навсегда поселилось чувство утраты. С одной стороны, Кляйн ощущал «энкроябль лежерете» — невероятную легкость, приходящую, когда в жизненную борьбу не вмешивается цензор-родитель. Это качество приписывал выросшим без отца людям Жан-Поль Сартр. «Мне не было нужды волочь на себе Анхиса, и я отплыл к новым берегам», — говорит Кляйн, используя метафору Сартра. С другой стороны, отсутствие отца ложится на плечи сына гнетом иного свойства. Сын осознает, что как старший мужчина в семье ответственен за благополучие своих близких. Кляйн сохранил тесную связь с матерью, которая, как он считает, была очень зависима от него эмоционально. Его главной заботой было удовлетворять ее потребности, не давая скатиться в депрессию. Даже сейчас его самый главный страх о том, что люди, которые от него зависят, не будут счастливы, что он их подведет. Больше всего Кляйн гордится своим умением контролировать эмоции, сохраняя гармонию отношений как в личной, так и в профессиональной области. Кляйн – еврей, и культурная среда ассимилировавшихся венгерских евреев сыграла решающую роль в формировании его характера. Особенно сильно на него повлияла истово верующая бабушка. Однако еще важнее оказались такие, воспринятые им из культурной среды качества, как умение ценить святость жизни и убежденность в том, что любой человек должен достичь совершенства. В 14 лет Кляйн усомнился в существовании Бога и после двухнедельного духовного кризиса решил, что религиозные убеждения – полная ерунда. Даже и теперь он всецело верит в то, что Бога нет, сохраняя при этом благоговейное отношение к загадке жизни, разрешение которой считает своей задачей. Подростком Кляйн не любил школу. Он был целеустремленным юношей, однако считает, что так ничему и не научился у глупых учителей, которые подавляли своих учеников. За исключением одного, который пользовался влиянием среди своих учеников. Это был Кардаш Тибор, официально преподававший итальянский язык и латынь, однако оставшийся в памяти учеников благодаря своему энтузиазму и любви к живописи и поэзии. Кляйн до сих пор цитирует строки из Данте, хотя по-итальянски не говорит. Впрочем, школьная скука не помешала ему научиться важным вещам. Кляйн, как и Эдвард Уилсон, научился уверенности в себе и полюбил природу, будучи бойскаутом, самым младшим командиром патруля в своем отряде. Он до сих пор с удовольствием вспоминает долгие походы, ночные вылазки, приятную усталость после долгого трудного перехода. Помимо всего прочего, привычка подчинять себе усталость, голод и жажду помогла ему обрести стойкость, которая стала так необходима в будущем, в конце войны, когда разверся ад. А вот в поезде, когда он возвращался домой, ему было грустно от пустых и скучных разговоров сверстников вокруг. За интеллектуальными удовольствиями Кляйн обратился в другую группу. Он стал встречаться с несколькими другими учениками-евреями и, гуляя по берегу Дуная, обсуждать с ними музыку, литературу, философию, искусство и математику. Это было не продолжение школы, это было нечто совершенно противоположное. Такие группы однокашников были достаточно распространены в Центральной Европе, но почти не существовали в США. Группы, в которых наибольшим уважением пользуются самые серьезные мальчики, а превосходство признают за тем, кто демонстрирует ум и обширные знания. В такой компании никогда не говорят о личных вещах, только об абстрактных идеях и об эстетических переживаниях. Благодаря тем дискуссиям Кляйн по-прежнему живо интересуется культурой. «Я люблю Данте больше, чем большинство итальянцев, а Калевалу больше, чем большинство финнов». Как и прочие творческие личности, юный Кляйн много времени проводил в одиночестве. Он играл на пианино и старался упорядочить свой ум с помощью музыки, чтения и размышлений. Много десятилетий спустя Кляйн создал новую реинкарнацию клуба интеллектуалов. Чувствуя, что специализация научного взаимодействия его ограничивает, он начал переписку с собратьями по духу, и переписка эта постепенно переросла в целую неформальную сеть, охватившую весь мир. Интеллектуалы всех мастей, от физиков до поэтов, делятся с Кляйном своими мыслями о религии, политике, искусстве и жизни вообще. Сам Кляйн исполняет роль центра сбора и распространения данных. Он копирует письма одних друзей и рассылает их другим, тем, кому эти письма могут понравиться. Многие письма записываются на диктофон в зале ожидания аэропортов или в метро, чтобы потом их можно было дешифровать. Обычное письмо состоит из 4-6 страниц через один интервал. Возле кабинета Кляйна стоит несколько десятков шкафов, в которых хранятся папки с перепиской. Странно, пожалуй, что Кляйн в итоге избрал медицинскую стезю. Ребенком он шарахался от слюны, рвоты и других физиологических проявлений работы организма. Он помнит, как в 6-7 лет врачи одновременно завораживали его и пугали. Однако после того, как он окончил старшие классы, медицина показалась ему единственной реалистической профессией, которой стоило заниматься. Он выбирал не то, чего хотел больше всего. Скорее действовал методом исключения, подбирая такую область, в которой он, еврей, сможет сделать карьеру и с меньшей вероятностью подвергнуться остракизму. Лишь в 22 года, уже выбрав в качестве специализации патологию, он начал получать удовольствие от лабораторных исследований, напоминавших ему работу детектива. Вторая мировая война близилась к концу, и судьба евреев, проживавших в некогда безопасных странах Центральной Европы, становилась все более неясной. Правительства этих стран оказывались сокрушены напором нацистов. Кляйн сотрудничал с Еврейским советом в Будапеште и был секретарем одного из его членов. Он слышал постоянные перешептывания о зверствах, которые творились на оккупированных немецкой армией территориях. Впрочем, верить в эти ужасы никто не хотел, и меньше всех зажиточные буржуа из числа ассимилировавшихся в Будапеште евреев. Венгерское правительство защищало евреев до последнего, однако 19 марта 1944 года немецкие войска оккупировали страну и установили нацистский режим, для начала депортировав евреев и сельской местности в лагеря смерти. Вскоре Кляйну попала тайно передававшаяся из рук в руки запись истории Врбы и Ветцлера, первых евреев, которым удалось бежать из Аушвица. Их рассказ ужасал. Мне предвзято и безэмоционально они писали обо всех подробностях работы фабрики смерти. Однако наряду с ужасом Кляйн испытал определенное интеллектуальное удовлетворение от того, что знал теперь правду, которой можно было верить, в отличие от дезинформации и пустых надежд, которыми питались его соотечественники. Еврейский совет решил сохранить информацию в секрете, чтобы избежать репрессий со стороны фашистов и паники. Однако полученные сведения укрепили Кляйна в намерении бежать, как только это будет возможно. Радость раскрытия истины, пусть сколь угодно горькой, всегда была важной частью его интеллектуальной жизни. В октябре 1944 года фашисты из «Стрелы и Креста» венгерской фашистской организации усилили террор. Подозреваемых окружали, сгоняли вместе и заставляли маршировать к месту гибели, а порой убивали на месте. Месяц спустя в трудовой лагерь отправили и Кляйна, однако он бежал и, добыв подложные документы, скрывался до 10 января 1945 года, когда в Венгрию вошла советская армия. Не страшась больше нацистского террора, Кляйн решил как можно скорее начать обучение в школе медицины. Будапештский университет после войны лежал в руинах, поэтому Кляйну с друзьями пришлось пешком отправиться на другой конец страны – в Сегед. Тамошний университет пострадал сравнительно мало и начал вести учебную деятельность. Как только Будапештский университет вновь открыл свои двери, Кляйн вернулся в столицу, намереваясь продолжать учиться медицине. Он занялся исследованиями в области гистологии и патологии. В 1947 году произошли два судьбоносных события. Кляйн встретил Еву, такую же студентку, как он, и они полюбили друг друга. Почти сразу же после этого его вместе с группой студентов пригласили побывать в Швеции. Учитывая, что Венгрия все еще не оправилась после войны, подобная поездка казалась невозможной, но все же сбывшейся мечтой. Вот только Георгу жалко было даже ненадолго, даже ради краткой поездки расставаться с девушкой, на которой он хотел жениться. Визит в Швецию стал поворотной точкой в жизни Кляйна. Его исследовательский опыт, пусть скромный, привлек внимание Торбьорна Касперсона, главы кафедры исследования клетки Каролинского института, Стокгольм, которому требовался как раз такой сотрудник. Кляйну предложили работу в лаборатории. Вот как он описывает тот период. «Я до сих пор помню, какая смесь бурной радости и дикой тревоги меня охватила. Положение было совершенно безнадежное. Я практически ничего не знал. Я был медиком-недоучкой. Мне даже до степени магистра было еще очень далеко. Я был отчаянно влюблен в девушку, с которой был знаком всего 8 дней летних каникул, а она осталась по другую сторону набиравшего непроницаемость политического барьера. Я не знал ни слова по-шведски. И все-таки я твердо решил отказаться от более комфортабельного варианта и не продолжать учебу в Венгрии. Прежде чем занять предложенное место, Кляйн на несколько дней вернулся в Будапешт. В последний день визита они с Евой тайно обвенчались. Между Венгрией и Западом опускался железный занавес, несший стране новые десятилетия террора. К счастью, спустя несколько месяцев Ева сумела уехать Георгу в Стокгольм, где оба они завершили медицинское образование и где вот уже 47 лет совместно ведут исследования и собственную независимую деятельность, оставаясь при этом счастливой семейной парой. Став свидетелем одного из самых трагических периодов европейской истории, Кляйн превратился в солнечного пессимиста. Атеист и человек позитивный, он радуется жизни, даже будучи уверен, что в ней нет никакого смысла. Его цель заключается в том, чтобы спасти человечество от болезней, или создать научную империю, или добиться успеха. Он называет поток движущей силой своей жизни. Ему важно не скучать и не разочаровывать близких людей. «Я счастлив, когда концентрируюсь», — говорит он. Сама мысль о том, чтобы не принимать что-то всерьез или взять отпуск, меня ужасает. Когда на званном обеде моими соседями оказываются скучные люди, я прихожу в ужас. А вот работая над научной проблемой или решая сложную задачу, Кляйн счастлив, как олень, летящий по лугу. Сочетание самонадеянности и скромности. Первые годы в Швеции дались Кляйну нелегко. Ему пришлось осваивать новый язык, новый образ жизни, и все это в условиях жесткой конкуренции. Достаточно было лаборанту холодно с ним поздороваться, и весь день оказывался испорчен. Кляйн работал с маститыми учеными, которые скучали и враждовали между собой, и какое-то время ему казалось, что научные исследования — это ловушка, ведущая к вражде со всем миром. Но спустя несколько лет он обрел наставников, которые поддерживали и поощряли его. В этом отношении наиболее памятной стала поездка в Институт исследования рака, ICR, близ Филадельфии. В американской научной среде отношения были значительно более дружелюбными и эгалитаристскими, нежели в европейской. Несмотря на молодость и неопытность Кляйна, исследователи старше возрастом обращались с ним почти как с равным. Его рассказ руководителя из ICR – прекрасное описание идеального главы лаборатории, образец, которому старался подражать и сам Кляйн. «Моим руководителем был Джек Шульц, подвижный мужчина за 60. Джек буквально излучал неудержимое любопытство – радость жизни и человеческую теплоту. Он принял меня так, словно я был его давно потерянным и, наконец, обретенным сыном. За время моего пребывания там он не раз подвозил меня от дома, где я снимал комнату, до лаборатории. Большую часть того, что мне известно о генетике, я узнал во время тех поездок. Но когда мы приезжали в лабораторию, путешествие не заканчивалось. Офис Джека располагался в дальнем конце длинного коридора. Мы шли по холлу, и он совал голову в каждую дверь, останавливался и беседовал с попадавшимися по дороге людьми. Он расспрашивал их обо всем. Как здоровье детей? Стало ли лучше вашей сломавшей ногу матушке? Куда вы ездили на выходные? Но главное, в первую очередь, как прошел последний эксперимент? Люди просто расцветали, едва его завидев. Джек смотрел, слушал, обсуждал, объяснял, предлагал новые эксперименты. Иногда мы только спустя полдня добирались до его офиса, где Джека дожидалась в конец отчаявшаяся секретарша. Вкусив принятие со стороны сообщества, Кляйн утратил комплекс иммигранта и начал рисковать в интеллектуальных вопросах, чем и сделал себе карьеру. В этом ему помогло то необычайное сочетание противоположных черт характера, которое так часто наблюдается у творческих людей. Как говорят друзья Кляйна, он соединяет в себе бесконечную скромность и упрямое бескомпромиссное высокомерие. Что бы ни было тому причиной, то, что Кляйну никогда не приходилось склонять голову перед отцом, то, что он на себе испытал неэффективность официальной системы образования, то, что он своими глазами наблюдал близорукость старших во время Второй мировой войны, а может, что-то еще, но Кляйн никогда не испытывал робости перед лицом авторитетов. Говоря о работе Кляйна, можно привести пример, связанный с его ранним озарением, касающимся развития опухолей из антителообразующих клеток. Б. лимфоцитов, различных млекопитающих. Он изучал опухоль под названием лимфома Беркетта, заболевание, которому подвержены в основном дети в Африке и возбудителем которого считали вирус. Кляйн и другие исследователи обнаружили доказательства того, что 97% подобных опухолей содержат вирус, позже названный вирусом Эпштейна-Барр. Однако сам по себе вирус не мог вызывать опухоль, потому что большинство его носителей так и не заболевали лимфомой. В чем же тут секрет? На этом этапе Кляйн начал собирать воедино данные из множества областей – клеточной биологии, вирусологии, иммунологии. Именно этот процесс объединения вроде бы разрозненных идей он считает самым интересным моментом своей работы. Он обнаружил, что у пациентов с лимфомой Беркетта кончики хромосом отделялись и менялись местами. После долгой, нелегкой работы по выявлению функций генов, участвующих в этом двойном перемещении, Кляйн выяснил, что перемещенные фрагменты хромосом содержали ген контроля роста, который, проконтактировав с высокоактивным геном иммуноглобулина, активировал его на постоянной основе, вынуждая клетку к постоянному делению и таким образом вызывая рак. Поначалу эта гипотеза была сочтена самой дикой экстраполяцией информации о хромосомах на гораздо более миниатюрный мир генов. Однако всего лишь через год после публикации гипотезы в журнале Nature 5 независимых лабораторий в различных точках мира подтвердили. Да, действительно, хромосомная транслокация играет решающую роль в развитии многих форм рака, поскольку в результате этого процесса не связанные друг с другом гены оказываются в непосредственном соседстве. Кляйн видит бесчисленные перспективы, открывающиеся перед его сферой. Главная задача – объединить подробные данные о последовательности и сплайсинге генов из полипептидных иммунных систем и знания в области клеточной патологии, а затем на основе объединенной информации создать понятную схему работы организма. Чем больше знает человек о сложном мире клетки, тем восхитительнее этот мир выглядит. «Для того, кто заглянет туда, это джунгли», — говорит Кляйн. «Джунгли, полные опасностей и дикой красоты». Великий переход. В истории было не так много людей, которым удалось значительно улучшить жизнь человечества, открыв новые способы лечения болезней. На ум сразу приходят Эдвард Дженнер и Луи Пастер, первыми превратившие вакцинацию в надежное средство борьбы с болезнями. Джон Сноу, в 1854 году, выяснивший, что причиной лондонской эпидемии холеры была водонапорная башня на Броуд-стрит, куда попадали нечистоты. Так была установлена связь между возбудителем холеры и питьевой водой. Игнац Земмельвейс, нашедший способ предотвращения смерти женщин от инфицирования при родах. Александр Флеминг, обнаруживший пенициллин, который спас бесчетное множество жизней. Мало что может принести удовлетворение столь сильное, как осознание того, что ты так значительно улучшил условия жизни людей. К числу этих счастливчиков принадлежит и Джонас Солк. Будучи молодым студентом-медиком, он вошел в исследовательскую группу Питтсбургского университета, изучавшую такую тяжелую болезнь, как полиомиелит. На тот момент полиомиелит калечил десятки тысяч детей ежегодно. Каждый год на пике заболеваемости матери боялись отпускать детей в лагерь, в кино или еще куда-нибудь, где те могли бы подхватить заразу. Выделив в лаборатории различные штаммы вируса, Солк сумел продемонстрировать вначале на обезьянах, а затем и на людях, что введение в организм мертвых вирусов провоцирует выработку антител и таким образом может предотвратить болезнь. Широкое распространение так называемой вакцины Солка почти полностью уничтожило болезнь, которая в свое время так или иначе коснулась каждого жителя Соединенных Штатов. Этот прорыв сделал Солка знаменитым. Разнообразные фонды и частные спонсоры готовы были по первому его слову профинансировать любые последующие проекты. Но Солк метил выше, хотя и был заинтересован в продолжении лабораторных исследований. Он задался целью понять, каким образом совершился великий эволюционный переход от неорганических форм к биологической жизни, а затем к метабиологическому уровню. Чтобы добиться своего, ему необходимо было собрать вместе представителей всех областей человеческого знания. И Солк решил использовать свой огромный престиж и финансовую поддержку для создания нового междисциплинарного центра «Реторты креативности», где ученые, люди искусства и мыслители всех направлений могли бы работать вместе, стимулируя друг друга. Этот центр должен был быть красив внешне, должен был дать приют современной плеяде интеллектуалов, как Веймарский университет времен Гёте, двор Медичи или Академия Платона. В 1960 году Солк объединился с вдохновенным архитектором Луисом Каном, и вместе они построили великолепный институт Солка, современную версию греческого храма, украсившую Тихоокеанское побережье Ла-Хойя на юге Калифорнии. В этом здании должны были воплотиться в жизнь мечты Солка о генераторе идей. Однако история явственно показывает, что даже благодетели человечества не защищены от энтропии, терзающей обычных людей. Пастер столкнулся с яростной критикой, когда пытался применить свою вакцину от бешенства. Земмельвейс сошел с ума, когда коллеги-медики стали высмеивать его верные, но все-таки чересчур передовые идеи. Неудивительно поэтому, что во втором своем предприятии Солк столкнулся с непредвиденными помехами. Чтобы придать институту вес в научном мире, его основатель для начала пригласил руководить лабораториями биологов традиционного толка. Стремясь устроить институт в соответствии с принципами демократии, Солк передал большую часть своих полномочий более молодым коллегам. Увы, когда настала пора превращать лабораторию в центр, о котором мечтал Солк, обнаружилось, что ученые-традиционалисты не разделяют его передовых убеждений. Коллеги предпочитали использовать все ресурсы института для надежных, ортодоксальных биологических исследований. Мысль о том, чтобы пригласить для ведения серьезных дискуссий астрономов и физиков, не говоря уже о музыкантах и философах, казалось им блажью основателя. Конфликт разворачивался по всем канонам классической мифологии. Творца свергли его же отпрыски. Солк сохранил за собой кабинет и официальный статус, однако не мог воплотить в жизнь идеи, ради которых и был в основном создан институт. Проявив типичную для креативного человека стойкость, Солк не позволил поражению помешать ему в поисках единения наук. Он создал несколько книг, в которых рассуждал об эволюционной преемственности, тянущейся из далекого прошлого в будущее, и писал, что нам придется последовать ее принципам, если мы хотим выжить как вид. Будучи членом совета директоров влиятельного учреждения, он мог влиять на исследовательскую и благотворительную деятельность института. Когда же в мире вдруг разразилась эпидемия СПИДа, Солк снова закатал рукава и вернулся в лабораторию в надежде отыскать иммунологический способ борьбы с этой чумой. И повсюду, на заседании совета директоров или в лаборатории, 70-летний Солк придерживался цели, которую поставил перед собой еще совсем молодым человеком – избавить людей от страданий и стать, следуя названию одной из его книг, хорошим предком. Чтобы невидимое стало видимым. Главным в жизни Солка было стремление увидеть – и показать другим то, что прежде оставалось сокрыто от глаз. Это самым непосредственным образом выразилось в том, что он пролил свет на вирус, вызывающий полиомиелит. Чуть более опосредованным выражением этого же принципа была предпринятая Солком впоследствии попытка объединить представителей самых разных сфер. Он вновь стремился сделать невидимое видимым, для чего собирался инициировать обсуждения, в ходе которых могли бы родиться новые идеи. Эти идеи вряд ли возникли бы в сознании одного человека, однако вполне могли стать результатом взаимодействия многих. Вот как Солк описывает эту форму креативности. «Я нахожу эту разновидность креативности весьма интересной и весьма захватывающей. Если процесс идет интерактивно между двумя группами умов, я вижу некую форму коллективного разума, группу людей, разум которых открыт, исполнен креативности и способен порождать еще более интересные и сложные результаты. Все это подводит меня к идее о том, что мы можем руководить этим процессом. Это, по сути, часть процесса эволюции, и идеи, возникающие таким образом, эквивалентны генам, для появления которых также требовалось время. Я считаю, что в метабиологической эволюции идея играет ту же роль, что ген в биологической. Вопрос. Что необходимо для того, чтобы возникла подобного рода креативность? Ответ. Первым делом нужно, чтобы умы работали в унисон. Что-то вроде общего стиля мышления, открытости, восприимчивости, позитивного, а не негативного подхода. Необходимо взаимное подкрепление. Оно сродни консенсусу. Оно разрешает трудности, возникающие, когда человек предлагает новый взгляд на мир или новое восприятие. Такова природа любого диалога, включая нашу с вами беседу. Мы стремимся полнее раскрыть друг друга, продемонстрировать лучший, наиболее креативный аспект разума или работы разума. В такого рода взаимодействии каждый помогает другим видеть то, что видит сам. Это-то и нужно современному миру, чтобы примириться, невзирая на различия, разрешить конфликты, помочь каждому понять суть нашей системы убеждений. Научиться примирять веру и знания. Человеческое лицо науки. Мать Солка была сильной и властной женщиной, стремившейся защитить своего сына от всего на свете. Она приехала в США, почти не зная английского, и, как нередко бывает с матерями креативных людей, проводила с детьми очень много времени и очень многого от них ожидала. «Что бы мы ни сделали, этого было недостаточно», — вспоминает Солк. «Детство было для него временем приятного разнообразия, ограниченной свободы и больших надежд». Вокруг постоянно звучали старые пословицы и поговорки. «Везет тому, кто везет себя сам», «Кто рано встает, тому Бог дает», «Кто хочет, делает». И Солк до сих пор проявляет склонность к афористическому мышлению. Как многие другие творческие люди, он в некотором смысле не воспринимает себя как взрослого человека. «Мне 76, но я по-прежнему чувствую себя ребенком, подростком, которому еще так много предстоит совершить». Кроме того, в детстве Солк подвергся сильному влиянию иудаистской библейской традиции – и смутно ощущал за спиной череду предков, выживших в самых разных обстоятельствах. Одно из самых ранних его воспоминаний о том, как шел парад в день перемирия 1918 года и возвращались домой с Первой мировой солдаты. Солку было всего 4 года, и он не понимал, что происходит. Все это породило в нем чувствительность к человеческому страданию и необычайно мощное чувство ответственности. В 10 лет он мечтал стать юристом, чтобы его избрали в Конгресс и доверили сочинять справедливые законы. Эти его планы не претворились в жизнь отчасти под влиянием матери, которая сомневалась, что ее сын способен кого-то переспорить. Но даже когда позже Солк избрал для себя карьеру медика, он мечтал стать не врачом, который лечит пациентов по одному, а человеком, который привнесет в медицину науку и таким образом сделает ее гораздо ценнее для людей. «Я всю жизнь чувствовал огромную ответственность. Окружающие тоже говорили, что я умею брать на себя ответственность, ответственно действовать даже в неблагоприятных обстоятельствах, даже делая непопулярные вещи. Лишь бы я сам верил в то, что это важно. Я знаю, что так оно и есть. Мне кажется, что многое из того, о чем мы говорим, это врожденные качества, впрочем, активно пробуждаемые в нас обстоятельствами. Так и вышло, что я всю жизнь думал о войне, болезнях, страданиях, проблемах человечества и посвятил свою жизнь тому, чтобы мир стал лучше для живущих в нем людей. Я стараюсь облегчить человеческую долю и сейчас, и в будущем. Чувство ответственности и чувствительность к страданиям помогли Солку избежать механистичной специализации, которая часто подминает под себя ученых. Я считаю себя художником-ученым, ученым-гуманистом, гуманистом-ученым. У меня, наверное, не те цели, что у других, кто интересуется наукой ради науки. Мне интересна наука в приложении к человеческой жизни, так сказать. Я стараюсь понять человеческий аспект природы и что-нибудь для него сделать. Поэтому у меня есть цель. Такая гуманистическая цель, врожденная, наверное, в некотором смысле. Вот почему я создал этот институт. Создал идеальные условия, в которых ученые могли бы работать и, надеюсь, раскрывать свои творческие способности более полно, чем в любой другой ситуации. По сути, дело именно в этом. Так что можно сказать, что план мой не провалился, а просто пока еще я не достиг цели. И на это нужно лишь немного больше времени. Паттерны смысла. Ярко выраженное умение замечать нарождающиеся возможности нередко заводило Солка в ситуацию конфликта с теми, чье четкое понимание настоящего мешало им увидеть будущее. «Черт возьми, Солк!» — говаривал один из его наставников. «Почему вы вечно делаете все не так, как нормальные люди?» Студентам-медикам Солк постоянно подвергал сомнению ортодоксальные взгляды своих преподавателей. Как все творческие люди, он видел, что король гол, в то время как все прочие восхваляли дивный государев наряд. Основная идея, позже воплотившаяся в создании вакцины, пришла к Солку, по всей видимости, на втором году обучения в школе медицины. На одной лекции нам рассказали, что человека можно привить от столбняка, вводя ему химически обработанные токсины или токсоиды, а на следующей, что для приобретения иммунитета от вирусных заболеваний этими заболеваниями необходимо переболеть, и никакие химически обработанные или не вызывающие болезнь вирусы тут не помогут. Мне пришло в голову, что оба эти утверждения – не могут быть верны одновременно. И я спросил, а почему так? Кажется, мне ответили, потому, и все. Но потом я еще 2 или 3 года работал с вирусом гриппа и решил посмотреть, будет ли с ним все так, как нам рассказывали. Я не стал проводить химическую обработку, инактивировал вирус с помощью ультрафиолетовой лампы и обнаружил, что таким образом можно добиться иммунизации. Я впервые показал, что можно, так сказать, убить вирус или сделать его безопасным, отделив инфицирующую способность от антигенных свойств или антигенные свойства от иммунизирующей способности. В итоге началась работа, в результате которой была создана и по сей день используемая вакцина от гриппа. Потом у меня появилась возможность поработать с полиомиелитом. Я взял ту же самую идею и попробовал посмотреть, что тут можно сделать. И добился успеха. Конечно, с тех пор появилась генная инженерия и тому подобные вещи. С элементами вируса много чего вытворяют, но все это лишь развитие того же самого принципа. Поэтому я всегда ищу повторяющиеся сценарии. Я вылавливаю интегрированные или синтетические сценарии, вижу их смысл и интерпретирую то, что я в этих повторах нахожу. Несмотря на успех, Солк по-прежнему сталкивается с препятствиями на пути любой своей работы. Занимаясь исследованиями в области рака, аутоиммунных заболеваний и множественного склероза, он вступил в конфликт с бюрократической системой и с коллегами, которые смотрели на вещи иначе. Что мне оставалось? Только стоять на своем, добиваться своего и искать способы обойти препятствия. Самые лучшие идеи приходят к Солку по ночам. Он неожиданно просыпается и 5 минут визуализирует задачу, с которой работал накануне. И тогда он видит, как концепция разворачивается, будто принимающая форму стихотворения, картина или рассказ. Иногда, когда в мозгу начинают возникать такие сцепки идей, Солк, по его словам, чувствует заметный физиологический отклик, который свидетельствует об активной работе правого полушария. На этом этапе Солк либо глубоко засыпает, либо садится в постели, включает свет и записывает пришедшие мысли минут 45 или час подряд. За последние десятилетия собрал немало материалов, с которыми сейчас начинаю работать, чтобы понять или увидеть темы, которые так ко мне приходят. Умение серьезно воспринимать свои мечты и догадки и видеть закономерности там, где прочим видится лишь бессмысленность и путаница – одно из самых важных качеств, которые отличают творческих людей – от их, пусть даже, не менее компетентных коллег. Конечно, такая гибкость мышления дает творческий результат лишь в том случае, если человек уже успел усвоить правила сферы. В противном случае велик шанс, что к утру сны рассеются. Кроме того, даже самая оригинальная идея вряд ли на что-то повлияет, если ее создатель не будет твердо намерен убедить окружающих в своей правоте. Да и удачи для этого нужно немало. Джонасу Солку однажды повезло. Обстоятельства сложились именно так, как ему требовалось. Биологи, о которых мы сейчас говорим, Уилсон, Кляйн, Солк, прожили жизнь по-разному и вклад в свою сферу внесли разный. Тем не менее, у них есть схожие качества, общие для всех творческих личностей из самых разных дисциплин. Все трое вспоминают, что детство у них было не безоблачным или даже дисфункциональным. Один не успел узнать отца, двое других ни разу не упомянули отцов во время интервью. Впрочем, у всех троих были очень сильные и требовательные или же эмоционально зависимые матери. Все трое рано ощутили поддержку убеждений и ценностей, насаждаемых традицией, будь то традиция американского юга или иудаизма. Ни один из троих не блистал в школе. Собственно говоря, ни у одного из них школа не оставила по себе теплых воспоминаний. Уилсон и Кляйн в подростковом возрасте лучше всего чему-то учились, общаясь с ровесниками-бойскаутами. В полном соответствии с тем, что нам известно о креативных личностях, эти люди продемонстрировали вполне предсказуемое сложное сочетание черт характера. Они бескорыстны и эгоцентричны одновременно, готовы к сотрудничеству, однако хотят контролировать все вокруг. Они называют себя трудоголиками, людьми крайне настойчивыми и даже упрямыми, если им перечат. Все они шли на риск и опровергали принятые сообществом догмы. В то же время ни один из них не закрылся в узких рамках своей специализации. Все они охотно воспринимают самый разнообразный опыт в области изобразительного искусства, музыки, литературы. Все трое начали карьеру как узкие специалисты. Один изучал муравьев, второй – рост раковых клеток, третий – вирус полиомиелита. Но, перейдя 60-летний рубеж, все они в первую очередь говорят о своей объединяющей функции. Их главная цель – совместить свои узкие познания с информацией из других сфер или даже с эволюционным процессом. Однако способы, которыми они стараются добиться такого синтеза, сильно разнятся. Хотя все они следили за достижениями вне своих сообществ и стремились увязать свою работу с другими дисциплинами, Солк делает это преимущественно за счет интуитивного, аналогового перехода от одних, не схожих друг с другом процессов в искусстве и науке, к другим. Уилсон стремится добиться точной коллинеарности конкретных биологических и культурных процессов. А Кляйн объединяет обычно независимые друг от друга области биологии, например, вирусологию, генетику и онкологию. Карьеры этих троих ученых тоже весьма различны. Уилсон утверждает, что решил быть натуралистом уже в 6 лет. Кляйн попал в медицину методом исключения и заинтересовался патологией клеток только в 22 года. Солк вспоминает, что мечтал приносить пользу людям, но врачевание было лишь вторым пунктом в этом списке. В карьере всех троих значительную роль сыграли друзья и наставники, однако характер и сроки этих отношений также разнятся между собой. Все сказанное ранее с тем же успехом может относиться к творческим людям из любой другой сферы. Так, значит, не существует уникального компонента, который влиял бы на творческий потенциал человека именно в области биологии. Можно ли утверждать, что эти трое ученых были бы столь же креативны, стань они писателями, юристами, физиками или музыкантами? Или же все-таки есть в них какая-то общая черта, приведшая их именно в биологию? Ответить на этот вопрос сколь-либо достоверно будет нелегко, однако у троих наших респондентов все же прослеживается некая общая черта, которая у представителей других профессий встречается редко. Снова и снова речь заходит о сильнейшем чувстве ответственности за людей и за все живое вообще. Не исключено, конечно, что такая забота об окружающих лишь следствие многолетнего изучения жизни, а не причина выбора биологии в качестве профессии. Однако Солк утверждает, что еще в 4 года жалел возвращавшихся с войны солдат. Кляйн недавно посетил деревенский домик у подножия Карпат, где жил в детстве с матерью, и, ступив на крыльцо, был поражен нахлынувшим на него возбуждением и проснувшимся в душе воспоминанием. Вот он, 6-летний, на цыпочках выходит на это самое крыльцо, леденея от ужаса при одной мысли о том, что может разбудить прилегшую отдохнуть мать. И это лишь один из череды случаев, когда он чувствовал, что от него зависит благополучие окружающих. Быть может, именно ранний опыт такого чувства вины и нелегкой ответственности за благополучие всех и каждого и подталкивает впоследствии человека к выбору естественных наук. Впрочем, безусловно, на то были и другие причины. Всех троих биологов приводит в восторг погружение в новые области знания. Они сравнивают свою работу с работой детектива или исследователя. Уилсон говорит, что его профессия – балансировать на грани фола. Кляйн, говоря о своей работе, уподобляет ее работе шофера большого грузовика на скользкой дороге. Несомненно, сфера биологии дарит бесконечно богатые возможности погружения в поток тем, кто осмеливается раздвигать границы. Может быть, именно это сочетание сопереживания миру – вокруг и готовности к риску и приключениям и заставляет творческого человека идти в естественные науки.